Кончилась трапеза. Старицы и рабочие белицы разошлись по кельям, Манефа, присев у растворенного окна на лавку, посадила возле себя Василия Борисовича. Мать Таифа, мать Аркадия, мать Назарета, еще три инокини из соборных стариц, да вся певчая стая стояла перед ними в глубоком молчании, внимательно слушая беседу игуменьи с московским послом. «Про Иргиз», — говорили. Знаком был он матери Манефе. До игуменства чуть не каждый год туда она ездила и гащивала в тамошних женских обителях по месяцу и дольше. Василий Борисович также коротко знал иргизские монастыри. Долго он рассуждал с Манефой о благолепии тамошних церквей, о стройном порядке службы, о знаменитых певцах отца Силуяна, о пространном и во всем преизобильном житии тамошних иноков и стариц. Как по падении благочестия в Старом Риме Царьград Вторым Римом стал, так и по падении благочестия во Святой Афонской горе Второй Афон на Иргизе явился, говорил красноглаголевый Василий Борисович. Поистине царство иноков было. Жили они беспечально и во всем изобильно. Что земель от царей было им жаловано, что лугов, лесу, рыбных ловель и всякого другого угодья. Житье немцам в той стороне, а иргизским отцам и супротив немцев было привольней. «А теперь на Иргизе что?» — с горьким чувством молвила Манефа. «Не стало красоты церковной, запустели обители, которые разорены и знаку от них не осталось, которые отданы храмцам на обе плесни». Так раскольники зовут единоверцев. «Мерзость запустения Даниилом пророченная», — проговорил Василий Борисович. «За грехи наши, за грехи!» — больше и больше оживляясь, говорила Манефа. «Исполнись и фиал Господней ярости!» «Последние времена», — пригорюнясь, вздохнула Таифа. «Да», — сказала Манефа, величаво поднимая голову и пылким взором оглядывая предстоявших. «По всему видно, что близится скончание веков. А мы во грехах, как в тине зловонной, валяемся. Заслепили очи, не видим, как пророчества сбываются. Дай-ка сюда пролог, мать Таифа. Ищи, ноемврия 16-е». Таифа поднесла к Манефе раскрытый пролог. Указав казначей на строки, она велела их читать громогласно. «И речи преподобный Памва ученику своему», — нараспев стала Таифа читать, «се убо глаголю чадо, яко приидут дние, внегда рассказят иноцы книги, загладят отеческое жития и преподобных мужей предания, пишущие тропари и еленское писание. Сего ради отцы реша, не пишите добрую грамотую, в пустыне живущие, словес на кожаных хартиях. Хочет бо последний род загладить и жития святых отец и писать и по своему хотению». «Разве не исполнилось?» Задрожавшим от странного волнения голосом спросила Манефа, пламенными очами обводя предстоявших. «Не сбылось разве пророчение преподобного?» «Давно сбылось, матушка, еще во дни патриарха Никона», — отозвался Василий Борисович. «Книгу «Веру» возьми, читай 246-й лист», — сказала Манефа. Таифа стала читать. «К сему же внидит в люди безверие и ненависть, редь, родьба, пьянство и хищение. Изменят времена и закон, и беззаконующие завет наведут с прелестью и осквернят священные применения всех оных святых древних действ и устыдятся креста Христова на себе носите. Редь — ссора, вражда, родьба — клятва, а также заклятие, вроде «лопни мои глаза», «провалиться мне на всем месте» и прочее. «Разве не видим того?» — поджигающим голосом вскликнула Манефа. Одна громче другой заголосили келейницы, перебивая друг друга. «Изменили времена. Не от Адама годам счет ведут. Начало индикта с семеня дня на Васильев поворотили. Времен изменения. Семень день Семена Столпника, 1 сентября. Васильев день Василия Великого, 1 января. Речь идет о введении январского года вместо прежнего сентябрьского. Безблагодатные новые законы пишут, без патриаршего благословения, отметают городской закон Устиньяна царя и иных царей благочестивых. Юстиниан Великий, император византийский. Некоторые из законов его в кормчей книге помещены под названием градского, то есть гражданского закона. за место креста и Евангелия идольское зерцало в судах положили.